Фрэнк запер сейф, снял перчатки и взглянул на часы. 7:30. Минут через 30 Нортон должен быть здесь. Надо избавиться от видеомонитора. Этот дьявол в образе человека способен почувствовать даже миниатюрный аккумулятор. Не исключена возможность, что он способен и мысли угадывать. Нет, вряд ли. Это было бы слишком. Но осторожность не помешает. Ведь черт его знает, на что он еще способен. Чтобы не встретиться с Сильвией, Фрэнк вышел из дома через гараж, сел на мопед и, выкатив за ворота, повернул в направлении городской станции технического обслуживания Эликаров. За полчаса он успеет съездить туда и обратно. Шоссе было влажное после утренней поливки. Умытые кусты сирени, идущие зеленой изгородью по обеим сторонам дороги, свежо блестели. Фрэнк машинально вывел мопед на малый фитиль у обочины и перевел питание мотора с аккумуляторов на даровую энергию кабеля. У большого щита с рекламой о прелестях отдыха на Бизоньих озерах его обогнал открытый, ярко разрисованный лекар с юнцами и девушками. Молодежь невоспитанно хохотала, указывая пальцем на двухколесного ковбоя. Пока машина не скрылась, было видно, как они там падают друг на друга от хохота. Фрэнк остановил мопед и, растопырив ноги, уткнулся лицом в сложенные на руле руки. Карман чувствительно оттягивала камера видеомонитора. Она была тяжелая, как булыжник. По дороге туда он не чувствовал этого, но сейчас камера стала вдруг тяжелой и неудобной. И мысли стали тяжелыми и неудобными. Он не думал, что будет именно так. Он ни секунды не колебался, когда перелистывал перед объективами видеомонитора записи Нортона. А теперь его угнетало мучительно двойственное ощущение. Не надо было обладать особо развитой проницательностью, чтобы во всей полноте представить себе ценность полученной. Нет, похищенной информации. Но в то же время он совершенно отчетливо осознавал, что похитил ее не к добру. Эта карманная мина способна вдребезги разнести семейный уклад четы Нортонов. Способна опрокинуть, сломать, искалечить многое из того, что людям дорого и привычно. Превратить, скажем, Капсфорд в зону СК, сестру во врага. Какая по счету зона? 6-я? Да. На Памире 7-я. 8-я на Адриатике, 9-я в Калифорнии. Да. И суток не прошло с тех пор, как он донимал ни в чем не повинного Вебера эстраполяцией мрачных предположений. Неожиданно для самого себя он выхватил из кармана блестящий параллелепипед видеомонитора, отшвырнул в кусты. Даже не посмотрел, куда улетела эта мучительно неприятная штука. Только слышал, как зашуршала листва. Легче ему не стало. Он не знал, что с ним происходит. Он был холодно спокоен, но чувствовал, что где-то недалеко от границы спокойствия бродит волна сумасшедшего гнева. Слепого, безадресного. Развернув мопед на пустынном шоссе, он покатил в обратную сторону. Все, что он делал, происходило почти машинально. В голове и в кармане теперь было пусто, размышлять не хотелось. Уж раз он не в силах исполнить священный свой долг, то размышления по этому поводу тем более не имели смысла. В конце концов, в его служебном задании не предусмотрена работа с видеомонитором. Напротив, строго запрещена. Ему вменили в обязанность выявить причастность Нортона к черным следам и попытаться склонить этого дьявола то ли к вынужденной исповеди, то ли к добровольному покаянию. И больше ничего. Ничего больше. Фрэнк оставил мопед на траве и направился к летнему холлу по дорожке, пестро выложенной пластинами разноцветного туфа. Не дойдя до порога, опустился в надувное кресло. Он ощущал себя так, словно и сам был накачан холодным воздухом. Странная невесомость тела, мыслей и духа. В кронах деревьев щебетали птицы. Он сидел, надвинув шляпу на глаза. Ему не хотелось ни видеть здесь ничего, ни слышать. В летнем холле что-то заскрежетало, зазвенела посуда. Голос Сильвии. «Вода не слишком холодная, бэби?» Приподняв шляпу, он огляделся, ответил. «Нет, мом, вода превосходная».